Глава третья. Генрих. «Криста, перестань на меня орать. Я уже не знал, куда деть телефон. Говорить с этой женщиной было и без того трудно, а сейчас, после развода, еще сложнее. Кристина Васильева, бывшая модель, запрыгнувшая в мою постель и чудом ставшая женой, вернее, каким-то сказочным проклятием для меня. Что значит перестать орать? Ты оставил меня без средств к существованию, беременную». Она сорвалась на виск, а я невольно отодвинул трубку подальше от уха и поморщился. «Слушай, можно подумать, это ты меня с любовницей в постели застукала, а не я тебя с этим Боровым». «Он меня силой взял». Она снова попыталась втереть мне свои нелепые оправдания. «Мы это уже обсуждали. Я минут 10 стоял и подпирал дверной косяк. Когда кого-то насилуют, так не стонут. Ты же вела себя как настоящая подстилка». «Не смей меня оскорблять», — возмутилась Крис. «Сильнее, чем ты меня, вряд ли получится». Старался отвечать максимально спокойно и сдержанно. «Все-таки может статься, что эта гадина и вправду беременна. Правда, точно не от меня». «Генрих, перешли мне на карту, ну хоть немножко. Мне на маникюр надо». Голос из угрожающего стал елейно ласковым. «Я оставил тебе квартиру и работу в компании. Хватит с тебя. Научись жить на зарплату». Вздохнул и повесил трубку. «Чертова девка, вот и угораздила же меня 5 лет назад жениться на ней». Я прошелся по кабинету, уселся в кресло и достал старый выпуск журнала. С обложки мне улыбалась шикарная брюнетка. Серые глаза, пухлые манящие губки, идеальный прямой носик. А фигура... Еще с первой нашей встречи на кастинге эта девочка запала мне в душу. И вот я, как последний идиот, 11 лет храню ее фотографию и разговариваю с ней, словно она может мне ответить. Но нет же. «Аня, ягоза и заводила. Куда же ты делась? Корпоратив, прекрасная ночь, горячие губы, невинность, тепло ее хрупкого тела. Потом срыв показа, срочный отъезд, другой, третий. Все рушилось, и я спасал компанию, а надо было спасать свое сердце. В итоге потерял ее. Она просто исчезла. Я искал, даже ходил к ней домой. Мать моей пропажи сказала, что Аня умерла. Неделю тогда не мог перестать пить. Хорошо, что у меня был зам, заставивший меня поговорить с моим отцом. Не знаю, что со мной было бы и до чего дошел бы, не подставь они мне свои плечи. Если бы я тогда дождался, пока она проснется, если бы удержал ее. Крокодил зеленый не занят? Тимур, мой заместитель и исполнительный директор агентства «Стелла», заглянул в кабинет. «Заходи», — захлопнул ящик стола и встал, словно школьник, застуканный за непристойным занятием. «Опять рассматривал свою беглянку?» — спросил он, плюхнувшись в кресло напротив. «Она не сбежала. Аня умерла», — покачал головой и снова плюхнулся в кресло. «Мне Крис звонила, абортом угрожала». «Стерва! Нагуляла, так сама пусть теперь развлекается. Зачем ты вообще с ней разговаривал?» — не стеснялся в выражениях Тим. «А если ребенок все же мой?» — нажал на кнопку, вызывая секретаршу. «Маша, 2 кофе нам». «А ты впадал в беспамятство?» — он смерил меня взволнованным взглядом. «Нет, наверное, но Крис бывает убедительно. Родит, сделаешь тест на отцовство и выяснишь, а до этого момента я бы с ней не общался». Тимур развел руками. «Ну да, с его кобелиной натурой все действительно было просто. По опыту, так сказать, советовал. 3 бывшим исправно платит алименты на детей». «Я так не могу», — покачал головой и потер виски. Секретарша вошла в кабинет и поставила нам кофе. «Мария, отчет о гостях, подтвердивших присутствие на презентации...» Она даже не дала мне договорить. «У вас на столе...» Девушка отодвинула папку и показала несколько аккуратно скрепленных между собой листов. «Ты, как всегда, образец исполнительности», — улыбнулся я. «Девочка работала со мной уже 4-й год и ни разу не подвела. У нее всегда все было готово, от отчетов до запасных моделей. И зарплату она получала как зам, а не как секретарь». «Спасибо, Генрих». Маша смутилась, как и положено приличной девице, и робко добавила. «Кстати, из примечательных гостей. Михель уговорил Анну Турову, директора МЖ». «Это и в его интересах», — сказал Тимур. «Чем сильнее пропиарится, тем выше возрастут рейтинги». «Вот и посмотрите завтра на львицу, которая тянет мужской журнал», — хмыкнул я. «Да что я там не видела?» — фыркнула Мари. «Так а ты, я так понимаю, не собираешься?» — нахмурился Тим, буравя меня хмурым взглядом. «Нет», — покачал головой. «Маша, отменяй показ», — с совершенно серьезным выражением лица сказал этот гад. «Что значит «отменяй»? Вы шутите, Тимур Игоревич?» От негодования девушка даже притопнула ножкой. «Нет, коньяк неси, у нас больной», — продолжил он ломать комедию. «Шиш вам обоим», — возмутилась девушка. «Алкоголь — зло, так что даже не думайте. Кофе пейте, и чтобы завтра оба были на показе. Ведете себя, как дети малые». Она развернулась и вышла из кабинета, аккуратно прикрыв за собой дверь, оставив нас обоих с открытыми ртами. «У нее что-то случилось?» — поинтересовался, с трудом удержавшись от мата. «Не знаю, но выясню», — пожал плечами Тим. «Так ты пойдешь на показ? Ты ни разу не был со своими сотрудниками с того самого дня». «Заткнись, Тимур», — огрызнулся, невольно пряча от него глаза. «Сидеть и смотреть на подиум, ожидая, что вот-вот выйдет она, к черту!» «Надо, зелененький, надо!» — зам встал и похлопал меня по плечу. «Хватит хандрить. Выпьешь, развлечешься с какой-нибудь молоденькой моделькой с ногами от ушей, развеешься и расцветешь». «Ты нас местами не перепутал?» — рассмеялся, уставившись на друга. «Это твое лекарство, а не мое». «Генка, забей ты ей на дуру, изменившую тебе и на давно ставшую легендой Анушку. Высохло уже ее масло, а под трамвай ты так и не попал. Поехали лучше пожуем чего-нибудь». «Ладно, твоя взяла», — вздохнул, поднялся и подхватил пиджак.